сентября 29-го. Варвара Алексеевна, родная моя, я сегодня Федору видел, голубчик мой. Она говорит, что вас уже завтра венчают, а послезавтра вы едете, и что господин Быков уже лошадей нанимает. Насчет его превосходительства я уже уведомлял вас, маточка. Да еще счеты из магазина я в Гороховой проверил, все верно, да только очень дорого. Только за что же господин-то Быков на вас сердится? Ну, будьте счастливы, маточка. Я рад, да, я буду рад, если вы будете счастливы. Я бы пришел в церковь, маточка, да не могу. Болит поясница. Так вот я все насчет писем. Ведь вот кто же теперь их передавать-то нам будет, маточка? Да, вы, Федор-то, облагодетельствовали, родная моя. Это доброе дело вы сделали, друг мой. Это вы очень хорошо сделали. Доброе дело. А за каждое доброе дело вас Господь благословлять будет. Добрые дела не остаются без награды. И добродетель всегда будет увенчана венцом справедливости Божией, рано или поздно ли. Маточка, я бы вам много хотел написать. Так каждый час, каждую минуту все бы писал, все бы писал. У меня еще ваша книжка осталась одна. «Белкина повести». Так вы ее знаете, маточка, не берите ее у меня, подарите ее мне, мой голубчик. Это не потому, что уж мне так ее читать хочется. Но сами вы знаете, маточка, подходит зима, вечера будут длинные, грустно будет, так вот бы и почитать. Я, маточка, перееду с моей квартиры на вашу старую и буду нанимать у Федоры. Я с этой честной женщиной теперь ни за что не расстанусь. К тому же она такая работящая. Я вашу квартиру, опустевшую, вчера подробно осматривал. Там, как были ваши пялечки, а на них шитье, так они и остались нетронутые, в углу стоят. Я ваше шитье рассматривал. Остались еще тут лоскуточки разные. На одно письмецо мое вы ниточки начали было наматывать. В столике нашел бумажки листочек, а на бумажке написано «Милостивый государь Макар Алексеевич, спешу». И только. Видно, вас кто-нибудь прервал на самом интересном месте. В углу, за ширмочками, ваш кроватка стоит. Голубчик вы мой, ну, прощайте. Прощайте, ради Бога. Отвечайте мне что-нибудь на это письмо поскорее. Макар Девушкин.